был все так же застроен, как и там строили свои казенные здания, свои дворцовые визитные карточки. Но главное, что арыки журчали, полнились мутноватой, поутру напористой водой, что где-то вздыхали, истомляясь какие-то птицы, которых не видно было, а лишь слышно. Как и там, в Кабуле или Герате, в любом там городке, в любом селении, и уже полнился воздух запахами утренних кушаний сих мест, а это был чурек, только что испеченный, и он пах божественно, и это была баранина с углей, и это был взрезанного арбуза запах, божественные меты доброй жизни на земле. Другой город, но еще и потому другой, что все ехавшие в машине знали теперь про труп в уголке сада, про подвал в хитром домике, где были добыты эти вот люгеры, которые те, кто получил их, сейчас вытирали, подгоняя обоймы, любовно разглядывали, угревая в ладонях, потому что оружие это было прекрасно в своем совершенстве, не могло не пленить мужские души. Но это было оружие, и его готовили к бою. По мирным улицам все еще спавшего мирного города, в стране, где и не пахло войной, мчалась военная машина, в которой сидели люди, отвоевавшие недавно и вновь готовившиеся к бою, здесь, в этом мирном мире. Солнце все более разгоралось, все более угревало, а Знаменского знобило. Он там был, в подвале. Петр Брагин сидел с ним рядом, и его тоже знобило. Не могло его согреть жаркое солнце. Он там был у ямы. Они сидели на железном сиденье армейского вездехода. Их подбрасывала, машина шла, срезая повороты, прорываясь через город на недозволенной скорости. Их заваливало друг на друга. Они, чтобы удерживаться, обнялись. Ими следовало обняться. Одним ознобом они сейчас жили. В одной судьбе омывались. Вдруг навстречу вездеходу выехала машина скорой помощи. Эта машина тоже шла очень быстро. В военном вездеходе люди мчались, чтобы кого-то схватить, в скорой помощи люди мчались, чтобы кого-то спасти. Промельком разминулись эти разные машины, но Знаменский успел углядеть женщину в белом халате, сидевшую рядом с водителем. Почудилось ему, что это Светлана. Он даже привстал, махнув неуверенно рукой. Разминулись. Разомчались машины. Но такая щемящая нежность вспыхнула в Знаменском к этой женщине, в исчезнувшей машине. Поверилось, что это она, Светлана, что он самому себе изумился, такое не помня в себе, такого не зная себя. Да он ли это был, тот Ростик Знаменский, которому все было морем по колено? Но что за море это было, где было ему по колено? Не то ли курортное пляжное где-то в Юрмале, где действительно идешь-идешь, а море все по колено, уже и от берега далеко, а все по колено. Легкой жизни море, курортной жизни. Вот и аэропорт. Еще только поворачивал вездеход, почти не сбавив скорость, а уже вошел в огляд всех, сидевших в машине, полукруг этот из аэропортовских строений, где предстояло им действовать, и поле аэродрома, проглянувшее поверх зданий и в просветы между ними, и самолеты там, длинные и короткие их тела, разных размеров и могущества в небе металлические птицы. Где что случится? Когда начнется? На какую птицу падет выбор? Машина встала чуть в стороне от основного здания аэровокзала. Там было людно, почти базар восточный уже раскручивался, ибо пассажиры, собравшиеся лететь, прихватили в полет все дары осенние, здешние столь щедрые по осени земли. Там желтели дыни в громадных авоськах, там олели гранаты в щелястых ящиках, там цвели громадные букеты ашхабадских роз, обязательные для любой ашхабадки, отлетающие на север. Вот прилетит и потрясет друзей этой охапкой роз.